Виктор Маключенко. Система иерархии за гранью. Первое. Машина мягко свернула в глухой переулок, где-то на окраине ночного города, и остановилась. Из нее вышли двое. Один высокий блондин, одетый во все ослепительно белое, а другой пониже, обычный молодой парень, которого на улице ни за что не выделишь из толпы. Блондин что-то сказал своему спутнику. Тот согласно кивнул и, не спеша, направился вместе с ним к высокой кирпичной стенке. «Ну и что дальше, Сильф?» – спросил я. «Стена как стена. Ничего необычного». «Тебе пора бы уже привыкнуть к необычным. Стена – это что?» «То, что отделяет». «Ну да, правильно. Но одновременно и соединяет». «Что соединяет?» «Да все, что угодно соединяет. Разные плоскости и уровни мироздания, к примеру». С этими словами он шагнул прямо в стенку. «Нифига ж себе!» – сказал я и, зажмурившись, шагнул следом. И со всего маху приложился об стенку. Сильф, как ни в чем не бывало, выскользнул обратно. «Но чего ты расселся? Делать больше нечего». Я окинул Сильфа раздраженным взглядом и прошипел, потирая ушибленный лоб, прощаясь с родимой землей. «Ага, ну я так и думал». Он снова скользнул за стенку. Я сбросил напряжение и попытался вспомнить, чему меня учил встречный ангел по имени Сильф. Окружающий мир померк, окутался незримой дымкой, теряя свою остроту и глубину, затихло и растворилось зудящее во мне раздражение. Мысли прекратили свой беспорядочный хаотичный бег. Вскоре я почувствовал себя парящим в невесомости. Не было ничего, ни пространства, ни времени. Одна всеобъемлющая пустота. Она открывалась мне, наполняла и повела меня с собой. Повела до самого предела вместимости, до тех пор, пока я сам не стал ей, не растворился в ней. Все исчезло. Второе. Сквозь прикрытые веки плавно струился мягкий яркий свет. Я глубоко вздохнул и настороженно приоткрыл глаза. Оказалось, что я стою на залитой пронзительно ярким и неописуемо мягким светом лужайки, что простиралась во все стороны. Свет был странным. Он струился как бы ниоткуда и одновременно отовсюду, но не ослеплял и не смазывал окружающих предметов, а наоборот, оттенял и подчеркивал гармоничность и многогранность. Я потряс головой и закрыл глаза, а потом снова открыл. Не привыкли они к такому. Они привыкли к скупости, серости и убогости нашего мира. «Отражение», – подсказал стоящий рядом со мной Сильф. Я взглянул на него и едва не упал на колени в благоговейном ужасе, которого я до сей поры, признаюсь, никогда не ощущал. Рядом со мной стоял ангел. Действительно, ангел. Каждая его черта была гармонично прекрасна. Свет струился, проходил сквозь все его существо. Разительнее всего были глаза, бесконечно глубокие, мудрые, все понимающие. В них проступала та едва уловимая печаль, то лилась ликующая, всепобеждающая радость. У меня подкатился к горлу тугой ком, и я разрыдался. Впервые за много-много лет я плакал. Бесконечные слезы струились из моих глаз. Казалось, что свой источник они берут у самого сердца. Наверное, так и было. Я уже и забыл, что умею плакать так искренне и так глубоко. Я не знаю, сколько прошло времени. Время потеряло власть, потому что здесь каждое мгновение было подобно вечности. А что время по сравнению с вечностью? «Что со мной, ангел?» Тихо всхлипывая произнес я. «Ты вспомнил, Стас. Ты вернулся домой. Так происходит с каждым, кто за много-много лет ступает на отчий порог. Только ваши земные места зарастают стеной сорняков, сорванная калитка тихо скрипит на одной петле, а во дворе твоего детства гуляет ветер. И все пусто, все мертво, живы только воспоминания. Но и они с годами тускнеют, зарастая паутиной прожитых земных лет. Могилы твоих родителей забыты и неухожены, и иногда их тяжело найти, но здесь все иначе. Эдем ждет своих сыновей, ждет всех, пусть даже они и забыли, пусть даже их сердца покрыты еще пеленой забвения. Эдем ждет, и будет ждать. Пусть даже для этого потребуется вечность». Сильф повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Но главное, Стас, здесь нет смерти, нет разлуки с близкими, родными. Смерть упразднена его смертью. И нет горя нужды в смерти, в смене реальности. Это на земле вы меняете реальность, переходя из смерти в жизнь. И думая, что умираете, вы оживаете. У вас все перевернуто с ног на голову, поэтому я и поправил тебя, сказал, что ваш мир отражен. И что дальше, ангел? Я не ангел, Стас. Я такой же человек, как и ты. Просто я родился здесь, в Эдеме, и не познал падения на ваш уровень. Ты прекрасен. На себя посмотри. Несбывшаяся мечта Дарвина. Я взглянул на себя и едва не обомлел. Я тоже светился. Свет струился сквозь меня. Разве что был он немного тусклее, чем тот, что был разлит вокруг. Это земная память. Но нет, не смущайся, она не является чем-то плохим. Скорее, она как рубец, как давно зажившая рана. Уже не болит, но напоминает. В ответ я только промолчал. Да и что я мог сказать? Не печалься. Нет повода для печали. В ответ я снова разрыдался, а Сильф прижал меня к своему сердцу. Не плачь, Стас. В этом больше нет надобности. Ты вернулся. Тебя здесь ждали. Точно так же, как ждали и других. Утри слезы, друг мой. А то на нас уже начинает поглядывать. Я шмыгнул носом и скосил глаза. Точно, вокруг нас уже собирались люди. Но на их лицах и в их сердцах струилось только миролюбие, доброжелательность, бесконечное понимание и сострадание. Я ощутил, как их сердца поддерживают меня, отдают опору, вливают уверенность и силу. «А что так видно, что я с земли?» – шепотом спросил я Сильфа. «Видно, Стас, видно. Твоя боль и рыдания разлетелись быстрее мысли. Но не бойся, никто не станет тебя порицать или укорять чем-либо. Они знают твою боль. Они знают тебя, и тебе нет никакой надобности стыдиться или оправдываться. Ты здесь свой. Любой с готовностью тебе поможет, и в их помощи не будет ни возвышения, ни презрения, ни снисхождения. И если будет надо, то каждый с готовностью отдаст за тебя свою жизнь, даже не спросив твоего имени. И я не могу поверить в то, что ты теперь часть всего этого. Не надо верить, Стас. Просто прими нас, прими себя самого». Он на миг замолчал, а потом, улыбнувшись, продолжил. «Нас уже ждут. Утри нас, стажер». И я старательно размазал слезы по лицу и спросил, «Где у вас тут можно умыться?» Просто подставил ладони. И я послушно сложил ладони ковшиком, и в тот же миг они наполнились прозрачной родниковой водой. Я омыл лицо водой, и она без остатка впиталась в кожу, оставив после себя ощущение небывалой свежести и чистоты. А весь я могу искупаться. Просто представь то, о чем ты думаешь. Ведь наши мысли реальны. Реальны, насколько мы позволяем. Я настороженно прикрыл глаза, и в тот же миг меня обдало мощным потоком воды. Вода послушно просочилась сквозь меня, вместе с усталостью, унося с собой остатки сомнений и неуверенности. «Ты готов?» Я кивнул. «Ну что ж, хорошо. Времени у нас осталось мало, потому слушай внимательно. Обучение человека происходит каждое мгновение. Каждое мгновение являет и открывает себя. Потому обучайся обучаться на ходу, не оставляя миг постижения на потом. Посмотри вокруг». И я внимательно присмотрелся. Вокруг нас во все стороны простиралась вся та же лужайка. Совсем недалеко мощно вздымалась ввысь стена девственного леса, голубеющего вдали легкой прозрачной дымкой. Густой озонированный воздух был напоен терпким запахом горькой полыни и степного ковыля. Мы давно научились обходиться без технических приспособлений там, где это возможно. Ты не увидишь здесь никакого транспорта, ну, в вашем понимании. Ведь по своей сути, Стас, техника – это только костыли. Тупиковая ветвь, которая ведет к неизбежной деградации и самоистреблению, если только не станет опираться на возможности человеческого духа. Но ведь ты сам пользуешься нашей техникой. Одна твоя машина чего стоит? Думаю, что ваши ученые последние зубы с радостью бы отдали, чтобы только иметь возможность раскрутить ее по винтикам. Но в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Вот и приходится у вас пользоваться техникой. пусть немного и совершенствованной». Он на миг замолчал, собираясь с мыслями, и снова продолжил. «Но мы с тобой отвлеклись. Так вот, мы имеем с тобой сейчас лишь необозримое пространство и полнейшее отсутствие костылей, то есть любых технических средств. И нам с тобой сейчас крайне необходимо срочно попасть в другое место, но оно настолько далеко, что пешком туда попросту не добраться». «Ну, это зависит от времени. Можно и пройтись». «Стас, я уже сказал, что времени у нас крайне мало». «Ну, тогда надо подумать». «Именно, подумать. Ты сам должен найти решение, и я не вправе подсказывать». Я глубоко вздохнул и попытался вспомнить студенческие годы. «Итак, имеем отсутствие времени. У нас его крайне мало, почти что нет. Следовательно, время равно нулю. Скорость тоже, так как мы не знаем расстояние. Значит, и расстояние по причине неизвестности тоже подходит под определение нуля. Отсюда все значения равны нулю. Вывод. Нужно найти то, что имеет нулевое обозначение во времени, пространстве и скорости, но одновременно равное беспредельности, не имеющее границ. Ха, прямо как детская загадка. Пойди туда, не знаю куда». Мысли мои от растерянности привычно разбежались во все стороны, и меня тут внезапно озарило. «Мысль! Сильф, это мысль!» С видом восторженного от внезапного открытия ребенка воскликнул я. «Это было совсем несложно, не так ли?» «У меня от напряжения едва мозги не вскипели», – признался я. «Ты подошел к проблеме с позиции жесткой замкнутой земной логики, и потому потерпел неизбежный крах. Но в целом ты прав, да, это действительно мысль. Она не имеет препятствий, границ ни во времени, ни в пространстве, и потому легко входит в пространственно-временной резонанс». «Сельф, а можно попроще, а?» «Можно. Говоря проще, где ты хочешь оказаться, там и окажешься». «Так просто?» «Что тебя не устраивает? Все гениальное просто. Для того, чтобы войти в резонанс, ты должен сначала ощутить все вокруг, пропустить через себя, стать им». Я закрыл глаза и попробовал сделать то, о чем мне говорил Сильф, и снова открыл. «А где я должен оказаться? Откуда я знаю?» «Я знаю. Просто возьми меня за руку и следуй за мной. И еще одно. Чем проще и понятнее ты будешь выражать свои мысли, тем проще и глубже будут ответы на них». Я снова закрыл глаза, отогнал нерешительность, и в тот же момент все закружилось, поплыло, и тут Силь взял меня за руку. «Все, приехали». «Так быстро?» – растерянно спросил я, открыв глаза. «А сколько ты хотел?» Сильф рассмеялся. «Резонанс занимает миллионные доли секунды». Но я уже с интересом разглядывал место, куда мы переместились. Перед нами раскинулся огромный мегаполис. Он был огромен, но, в отличие от земных городов, не вызывал ощущения подавленности и угнетенности. Наоборот, гармоничность и красота линий приводила в состояние превознесения глубочайшей, недостижимой на Земле чувства внутренней свободы. «Что это за место, Сильф?» Затаив дыхание, прошептал я. «Центр подготовки». Третье. На высокую кафедру аудитории, звенящим от напряжения молчание, поднялась девушка, как-то по-особому светло и непринужденно улыбнулась, озарив все вокруг незримым сердечным светом. Какое-то время она задумчиво скользила взглядом по нашим лицам и потом произнесла: «Приветствую вас. Я знаю, сейчас вы растеряны и выбиты из привычного ритма бытия. Но все происходящее и произошедшее всегда имеет смысл и цель. У вас много вопросов, и лишь на некоторые из них вам ответили ваши встречающие. Потому я отвечу на ваши вопросы. Не спешите. Внимательно обдумайте все, о чем намерены спрашивать». На некоторое время мы погрузились в раздумья. Потом поднялся высокий, смуглый парень и нерешительно произнес: «Зачем мы здесь, госпожа?» «Я не госпожа. Я, как и ты, равна перед Богом. Относительно того, зачем вы здесь, отвечу. А где бы вы хотели оказаться?» «Отвечу для тех, кто прибыл сюда уж совсем внезапно. Человек – существо многомерное, проявляется на всех уровнях бытия, но скованный ритмом обычной жизни до времени этого не осознает. Большинство осознает лишь после смерти, смены реальности, когда биологический цикл бытия уже пройден, а к новому понезнанию он еще не готов. Все ваши земные сказки, мифы, предания о ином небесном доме – истина. Как и любая сказка, со временем они потеряли связь с реально произошедшими событиями. Как вы уже знаете, это Эдем. Изначальная родина человечества. Небесный дом, ступень бытия, которая не познала подобного вам падения в тлен биологической плоти. Вам кажется, что между нами пролегли эоны развития. Но это верно лишь для замедленного времени Земли. На ней проходят сотни тысяч лет. Для нас – годы. Вы всю жизнь жили в земном мире, но были не от мира, так и не покорившись его правилам. Вы не смогли прижиться там, где была чуждая вам почва. Вы были разнесены великим разделением во все времена и плоскости, и, живя в забвении, так и не смогли забыть до конца о том, кто вы есть. Потому вы всю жизнь чувствовали себя иными. Не в смысле особой избранности или превосходства, просто сама ваша душа была устроена иначе. Вы не так жили, не так чувствовали, не о том мечтали. И настал миг, когда вы осознали, что она чужда вам. И вы сожгли за собой все мосты, отрезали все пути к отступлению, оставив лишь путь в неизвестность. Так что ж, каждый отчужденный приходит сюда? Нет, отнюдь не каждый. Что проку в отчуждении от жизни, если отрешившийся от нее, прежде всего отчужден от себя самого? Он ни на что не пригоден, он перекоревшая, растаявшая свеча, которая не смогла зажечь свет ни в себе, ни в других. Они не смогут найти сюда дорогу, ибо их сердца уже не горят. А как найти путь во тьме? Мы притихли. Да и что мы могли сказать? Все было сказано за нас. Скажите, а как же к вам обращаться? Как к равным по имени. Имя человека есть его сокровенная суть и отображает всего человека, открывает и являет миру. Звания же и чины, если они не отвечают своему прямому статусу, скрывают и отделяют. Меня зовут Хелена. Как? А что вас удивляет? Мы все люди, и все имеем одинаковую внутреннюю духовную природу. Так что же удивляться тому, что и словесные формы, и ее выражения будут сходны? Человечество имеет общую родину, и имена наши тождественны. А как же тогда фамилия, отчество? Фамилия выражает причастность человека к родовому древу, к семье. Чтобы развеять все ваши непонимания, скажу сразу, что у нас тоже есть семьи. И как вы, наверное, уже могли заметить, я принадлежу к женскому полу. По залу прокатился легкий смешок. Да, и мы тоже умеем смеяться. Улыбнулась Хелена. И что истинно человеческое нам не чуждо. Так вот, в фамилии человека отображена программа и суть всего родового древа. Отчество же указывает на то, что вы продолжатели идей своих отцов, каждый из нас имеет имя, имеет и суть, есть воплощателем и продолжателем замысла, который приоткрывает цель вашей жизни. В чем же наша цель? Что я могу сейчас ответить вам? Ваша цель зависит только от того, что вы несете в себе, чем наполнены ваши сердца, зависит от того, чем прибыли сюда. Каждый из вас шел разными дорогами, и нет двух одинаковых. Придя сюда, вы будете обучаться. Обучаться мыслить, говорить, делать. Вы научитесь просматривать само проявление, дуновение мысли от самой причины и до ее воплощения. Словно с детства расстанетесь с множеством ваших комплексов непониманий, стереотипов. Все приобретенные знания пройдут переоценку, и поверьте мне, ничто не будет отброшено и забыто, но после полного взвешивания займет должное место. Ваша мысль станет быстрой, острой и проницательной. Сознание, подобно молнии, сможет проникать в самую глубь проистекающих мирозданий процессов. Уйдет былая нерешительность и стеснительность, естественным образом вступив вместо четкости и слаженности, умение видеть саму суть интуитивно, на самой грани ощутимого, слышать единственно верное решение и немедля воплощать его в жизнь. Утраченное и невостребованное во всей полноте в плотно-материальном слое вернется к вам снова. Я встал и пересохшим от волнения голосом спросил: «Скажите, можем ли мы вернуться назад?» Мой вопрос прозвучал неожиданно для всех, словно гром среди ясного неба, и все, затаив дыхание, ждали ответа. Поскольку Элин выразил ваш общий невысказанный вопрос, она обвела аудиторию взглядом, и отвечу «да». Некоторые из вас смогут это сделать, вернуться в земной мир. Но это касается только тех, кто на данный момент физическим телом пребывает в реанимации и за чью жизнь еще ведут борьбу врачи. И если только это возможно, то они при желании смогут вернуться. По залу прокатилась волна всеобщего волнения. Некоторые из присутствующих нерешительно встали. И если вы решили вернуться, вам предоставят такую возможность. Но если, возвратившись назад, мы все же захотим продолжать сотрудничать, сохраняя статус стажера. И в этом вам тоже не будет отказано. На физическом плане Земли имеются центры подготовки сотрудников. Их немного. Их трудно отыскать, но они есть и будут в каждую историческую эпоху. Возвратившись назад в свое время, вы получите соответствующие приглашения. Все зависит от вас. Итак, если вы решились и уже определились с выбором, доброго возвращения. По залу пробежал невесомый легкий ветерок, и где-то треть из присутствующих исчезла, оставив за собой сиротливо пустые места. В тот миг мою душу раздирали противоречивые чувства. Я хотел вернуться назад на землю, в свою привычно знакомую обстановку. Туда, где все хоть в какой-то мере понятно и объяснимо, и вместе с тем страстно, неистово желал остаться, ужасаясь одной мысли о том, что я вернусь. На какой-то миг мне стало грустно, а потом грусть незаметно ушла, и я понял, что расставание неизбежно приближает миг встреч. Украина, Умань, февраль 2007 года.